встречаю розовый закат. Сегодня рано, и память крутит жизнь назад. В окне экрана далекий мир забытых лет. На звездах светит вновь ошибок боль и миг побед. Живем один лишь раз. Кто захочет снова повторить сюжет нехитрый, чтоб ошибаться и любить. До самых титров сверяет жизнь свои часы, рисуя смерти лик у черно-белой полосы. Сюжет лишь только миг. Нарисованы сюжеты, лотерейные билеты. Не дано узнать, что будет, кто полюбит, кто осудит. Оператор крутит ленты, все прекрасные моменты. След прожитым мечтам. След прожитым мечтам.